Глава 11. Эльдар. Еще накануне я был уверен, что реакция моей богини на трезвую голову будет именно такой. Но ее улыбка, что не сходила прошлой ночью с ее губ, и блеск в глазах стоили всех утренних последствий, что настолько начинают догонять. Я просто хотел воплотить в реальность все ее желания. Даже такие безумные, как выкупить у гастролирующего цирка их главную звезду с целью освобождения животного. «Эльдар, Дар, Даруша мой!» Стася сложила ладони вместе перед собой в умоляющем жесте, смотря на меня хоть и хмельным, но таким жалобным взглядом, что я готов был положить что угодно к ее ногам. Мы шли к пристани после клуба и, увидев афишу цирка, остановились рядом с шатром и вагончиками артистов, окружавшими его. А услышав тигриный рык, моя женщина мгновенно приняла решение освободить бедное существо. «Ну, сделай хоть что-нибудь. Животные не должны жить в неволе. Ты же сам сидел в клетке. Тебе понравилось?» Намекнула она на наше приключение в кутузке. «Мне не нравилось, что ты там оказалась вместе со мной», признался я честно. «Потому что это место не для тебя». Самым отвратительным в нашем временном задержании оказалась даже не компания ее урода Лебедева, а то, что Анастасия, та женщина, которой я восхищаюсь несколько лет, даже не надеясь на то, что у меня появится когда-то хотя бы призрачный шанс, находится в таком вонючем и грязном месте, рядом с женщинами, которые даже дышать рядом с ней не имели права, не то что разговаривать. Но рассказ не об этом. Стася нравилась мне с нашей первой встречи на конференции, где она представляла крупнейшую фармацевтическую компанию региона. Мне хватило провести в ее обществе 10 минут, чтобы она покорила мое сердце. Умная, красивая, уверенная в себе и с какой-то особенной статью, но, к сожалению, недоступная. Поэтому, когда она плакала у меня на плече, рассказывая про кобеля мужа, я понял: это мой шанс, в который я вгрызусь зубами и ни за что не упущу. А после того, как я воочию увидел ее способы мести, то понял, что таких, как она, просто нет. Она так проехалась по бедному мужу, что в другой ситуации я бы пожалел мужика. Только не такого идиота, как Демид, просравшего такую женщину. Она же не просто богиня. Валькирия. Я обязан сделать ее своей. Пусть даже ценой покупки тигра у цирка. Ты был за решеткой всего пару часов, а бедная животинка вынуждена страдать, наблюдая жизнь из-за прутьев камеры. Мы должны сделать что-то, чтобы освободить ее. Мне было достаточно этих слов, чтобы принять вызов. «Богиня моя», — подошел я к ней вплотную, заглядывая в красивые кофейные глаза, отчего весь мир будто замер. «Ты же понимаешь, что этот вопрос потребует времени для его решения». «Тогда я его выкраду», — расхрабрилась моя амазонка, двинувшись в сторону цирка. «Тише, тише!» — я поймал ее за руку и притянул к себе. «Я решу этот вопрос». «Правда?» — подпрыгивала она, пошатываясь, а я держал ее за талию, не давая упасть. «Если ты это сделаешь, тогда я сделаю тату с твоим именем и всегда буду помнить про твое большое сердце». «Ну, раз так, тогда приступим», — не переставал улыбаться я. Выкупить тигра оказалось не проблемой. Проблема возникла позже, с тем, куда его теперь определить. Пришлось поднять посреди ночи своих юристов, а тем — все свои связи, чтобы разобраться в ситуации. И пока этот вопрос решался, мы, чтобы не терять времени, оказались в тату-салоне. Стася так радовалась предстоящему освобождению животного, что сама целовала меня в засос, а я не сопротивлялся. «Почему я не встретила тебя раньше, Дар?» — спрашивала она между поцелуями. «Почему мне пришлось выйти за этого урода?» «Не все потеряно, королева». «Все», — начала она плакать. «Все пропало». «Нет, разводись с ним, богиня. И тогда ничто не помешает тебе начать все сначала». «С самого?» — успокоилась она и посмотрела на меня расфокусированным взглядом. «С самого?» — не выпускал я ее из рук. «Как это?» — смотрела она, не моргая. «Просто». Я вытирал подушечками пальцев дорожки потекшей туши на ее щеках. «Выйдешь замуж за меня». «За тебя?» — моргнула медленно она, и мне даже показалось, что она так и не откроет больше глаз, отключившись. «Да». «Знаешь что?» Внезапно она взяла себя в руки и гордо вздернула подбородок. А я смотрел на нее пьяненькую, лохматую, с потекшей косметикой, и все равно не мог налюбоваться. «Я готова, но мне нужны гарантии». «Без проблем. Если я тигра купил за такую сумму, что мог бы открыть новый бизнес, то вряд ли меня испугает что-то еще. Называй свои условия». «Мы сделаем парное тату, чтобы ты даже не смел дать заднюю». «Договорились». Спустя 20 минут мы были в салоне, набивая имена друг друга на запястьях, не прекращая отмечать это событие игристым. А после поехали прямиком на яхту. Но моя богиня оступилась, поднимаясь по трапу, и утащила меня за собой под воду. Когда нас выловили, пришлось избавиться от мокрой одежды. «Сейчас согреюсь, и мы продолжим веселиться», — говорила она, зевая, лежа под одеялом и стуча зубами. «Конечно, богиня», — обнимал я ее со спины, согревая, а через пару мгновений поймал ее размеренное дыхание, последовав за ней и пропустив доставку тигра. «А это моя королева», — отвечаю на ее вопрос, рассматривая тигра, лежащего в крошечной для его размеров клетке. «Это тот самый тигр, которого нам теперь предстоит передать в заповедник». «Что?» — удивленно посмотрела она на меня. «Да, Настенька, вчера мы купили тебе тигра, чтобы выпустить его на свободу.